Восточные дома обычно имеют плоскую кровлю с раздвижной частью. Именно эту часть и сняли капернаумцы, забравшиеся на крышу. В отверстие просунулись руки, и вот четверо мужчин осторожно спустили вниз паралитика на его постели. Это был последний больной Капернаума. Те, кто его нес, отчаялись пробиться к двери сквозь многочисленную толпу. Легче было взобраться наверх и проникнуть в дом не совсем обычным путем. Иисус был польщен этим новым проявлением веры в Него. Он протянул к расслабленному руку и сказал: «Верь мне, дружище, ты болен из-за своих грехов, так вот, отныне прощаются тебе грехи твои». Здесь Новый Завет доводит до нашего сведения, что в толпу обращенных затесалось несколько осведомителей Синедриона. Услышав последние слова ходячего слова, шпики начали перешептываться между собой. «Ей-богу! Нахальство у этого парня хоть отбавляй. Мало того, что он излечивает больных, теперь он еще отпускает им грехи. А по какому праву? Кто может прощать грехи, кроме Бога?» Однако Иисус, тотчас узнав духом своим помыслы осведомителей, повернулся к ним и сказал следующее: «Эй вы, для чего так помышляете в сердцах ваших? Вас шокировали мои слова? В таком случае будьте добры, посоветуйте, что легче: сказать расслабленному «прощаются тебе грехи твои» или «встань и сматывайся отсюда». Молчите. Так вот, чтобы вы знали, что я имею право прощать грехи, я говорю этому паралитику: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Расслабленный тотчас встал, свернул свою подстилку и вышел. Буря аплодисментов прокатилась по всему дому, а шпики удалились, пристыженно бормоча сквозь зубы: «Вот дьявольщина, такого мы еще не видели». Марк, глава 2, стихи 1-2. Евангелие не сообщает, что фарисеи сразу же собрались на совет и начали думать, как бы им засадить Иисуса в крепость Махер, где уже отбывал срок его кузен Креститель. Однако нетрудно предположить, что именно с этого дня они твердо решили избавиться от не в меру беспокойного врачевателя. Глава 29. Первая премия за подлость. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мной». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. Лука, глава 5, стихи 27-29. Обычный эскорт ходячего слова состоял всего из 6 учеников. Вскоре к ним присоединился 7. В те времена, когда, по уверениям Евангелия, происходили фантастические приключения, составляющие пресловутую жизнь Иисуса, Иудея, как я уже говорил, была под властью римлян. Победители учреждали во всех завоеванных ими странах должности сборщиков дани, которую должны были выплачивать побежденные. В стране Иакова таких сборщиков называли мытарями. Вначале это слово обозначало римских всадников, бравших на откуп налоги той или иной провинции. Какой-нибудь римский богач приходил к императору и говорил ему: «Послушай, не согласишься ли ты дать мне на полный откуп налоги с такой-то провинции? Какой бы ни был год, хороший или плохой, ты будешь получать по 1 000 000, а кроме того, избавишься от всяких административных хлопот. Дело стоящее. Я тебе ежегодно плачу 1 000 000, беру на себя все расходы по управлению, а ты мне подписываешь мандат на право собирать налоги и подати от имени Римской империи». Как правило, Цезарь заключал сделку. Нетрудно представить, что каждый такой откупщик выжимал из населения провинции все соки, стремясь получить как можно больший доход. В тех случаях, когда речь шла о более значительных провинциях, дело ставилось на более широкую ногу, и в нем участвовали целые финансовые объединения. Эти объединения или компании держали в Риме своих официальных представителей, а на местах по всей откупленной провинции мелких сборщиков, следивших за ввозом и вывозом облагаемых налогом товаров и определявших более или менее справедливо их стоимость.